Кому сейчас легко? Когда мы в депрессии, чаще всего наши близкие походя спрашивают: «А кому сейчас легко?» и бросают на нас критичные и ироничные взгляды. Я знаю, кому легко, и расскажу вам. Тому, кто освободился от чужих оценок и влияния чужого мнения. Тому, кто научился не сравнивать себя с другими, а потому не выставляет себя на безжалостный и глупый суд. Тому, кому не жалко тратить на друзей и любимое дело время и силы. Тому, кто научился водить машину и получает образование, а не покупает права и диплом. Тому, у кого хватает терпения дождаться своего часа и своего человека. Тому, кто соображает, что в слове «заработать» «за» — это только приставка. Тому, кто понимает, что на самолете, конечно, быстрее, но на поезде интереснее. Везде свои плюсы. Тому, кто знает, что любовь — уникальное богатство. Сколько не отдаешь, а сам беднее не становишься. Депрессия, поверьте мне, таит в себе глубинные ресурсы. Но далеко не всегда мы знаем, как до них добраться, чтобы начать использовать. Не бойтесь, я научу вас ресурсодобыче. Однако депрессия возникает, когда нам кажется, что ресурсов нам катастрофически не хватает. Нет времени, сил, денег, любимого человека рядом. Кажется, жизнь вот-вот закончится, а мы к этому не готовы. Вспомните базовую пресуппозицию НЛП — Вселенная дружественная система. Знаете, что еще чуть-чуть, и возникнет мистер Случай, который подкинет нужную работу, подбодрит добрым словом, подставит плечо, пополнит ресурсы. Этот прилив новой энергии — импульс для движения. Даже если ресурсы на исходе, всегда можно чуток притянуть по инерции, так сказать, за счет старого багажа. И вы обязательно протянете до следующей станции заправки. И так будет всегда.